Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Есть такие темы, которые кажутся безумно несовременными и какими-то ненужными. Ну что там говорить о каких-то уже надоевших летающих тарелках, которые все летают, если столько всякого с нами непонятного и печального происходит. Мне всегда казалось, что непонятное и печальное с нами происходит от того, что мы не можем сквозь обыденность, сквозь то, что нас окружает, рассмотреть какие-то невероятно важные для себя и для других вещи. Вещи, которые связаны с проблемой жизни и смерти. Если не научиться их понимать, жизнь как-то сама собой перестает иметь ценность. Я странную двойную тему предложил во время последней программы. И я по-прежнему сегодня продолжаю тем, кто хочет продолжить разговор о неопознанных летающих объектах с точки зрения того, что же все-таки это за феномены. Это реальность или вымысел? Независимо от того, какой это вымысел, галлюцинации или какие-то атмосферные обманы восприятия. Что они такое, эти самые пришельцы? Плюс я хотел поговорить об одном очень важном аспекте этой темы с помощью, как-то ни странно, когда-то и ныне популярного американского боевика. Я имею в виду фильм «Звездные врата» Роланда Эммериха, который вышел на свет в 1994 году. Первоначально предполагалось снять несколько серий фильма, однако создатели его были так увлечены съемками блокбастера «День независимости», что снимать продолжение «Звездных врат» не стали. Но, как ни странно, этот, в общем-то, достаточно простой и по сюжету привычный фильм превратился в бесконечный сериал под названием «Звездные врата», который является одним из самых популярных сериалов мирового телевидения и который, кстати говоря, постоянно крутится и у нас, то на одном, то на другом канале. Я уже даже не помню, 4 или 5 полных сезонов этого фильма снято. В центре этого сюжета все равно все тот же самый странный образ «Звездных врат». Я для того, чтобы просто можно было это обсудить, коротко расскажу сюжет. Итак, в 1928 году группа археологов находит на плато Гиза в Египте огромное металлическое кольцо, испещренное сеткой непонятных треугольников, квадратов и символов. И принцип работы этого устройства так и остается неизвестным, если бы не отвергнутый научным сообществом ученый Джексон, который расшифровывает иероглифы и запускает кольцо в работу. И кольцо это оказывается прибором, предназначенным для телепортации по Вселенной. С его помощью мгновенно можно перенестись в те самые иные миры. Так вот, врата активированы, и команда с ученым Джексоном и полковником Джеком О'Нилом телепортирована через врата, и они оказываются на некой планете пустынной, которая носит название Абидос. На Абидосе они выясняют, что около 10 тысяч лет назад инопланетянин по имени Ра, последний представитель вымирающего вида, обнаружил Землю, населенную людьми. Он превратил людей в рабов и заставил поклоняться самому себе в качестве древнеегипетского бога солнца Ра. И как бы естественно порабощенному им народу, землянам, он дал как бы заодно и письменность, и культуру своего вот этого самого умирающего мира. Итого фильм как бы является одной из версий фантастических романов и фильмов, в которых инопланетяне, в данном случае злым путем, это версия злых инопланетян, приносят человеку культуру. И вот о том, как вы относитесь к этой версии, и о причинах того, почему стал так популярен с виду примитивный сюжет вот с этим самым кольцом телепортации. Тысячи серий было снято. И, собственно говоря, про всевозможные телепортации, порталы, переходы существует огромное количество других фильмов. Однако обратите внимание, почему-то популярным стал именно этот образ. Вот о том, случайно это или нет, и о том, почему так нас волнует проблема того, что когда-то, около 10 тысяч лет назад или больше, кто-то внешний принес нам культуру. Какие тайны скрываются об этом? И мы и хотели с вами поговорить сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон радио России и программы «Серебряные нити». Ваше отношение к теме пришельцев, к тому, что они принесли нам культуру, и причина странной популярности, ну, в общем, этого достаточно простого, не имеющего никакого отношения, как сейчас хорошо известно, к древнему Египту образа огромного металлического кольца с двигающимися символами, которое переносит героев фильма в иные миры. Вот, если вы когда-то задумывались над этим вопросом, мы ждем ваших звонков по телефону 495-956-1514. Ну и, конечно, на свете всегда были и есть музыканты, которые тоже мечтают о том, чтобы попасть в иные миры. Причем мечтают до такой степени, что сам их голос становится каким-то инопланетным. Серебряные нити. Ну что ж, как вы относитесь к образу Звездных Врат? Какой он имеет смысл? И кто же все-таки такие неопознанные летающие объекты и пришельцы? Здравствуйте, Георгий. Алло, есть Георгий у нас? Нету у меня связи. Алло, а Дмитрий? Алло. Да. Я с кем разговариваю? Вы Георгий или Дмитрий? Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Слушаем вас. Ну, хотел бы тоже высказать свое мнение, если можно. Конечно. Даже нужно. Да, спасибо. Ну, как говорится, у нас много мнений. Сколько людей, столько мнений, да. Вот. Ну, я такого мнения, что... Наверное, все-таки наша жизнь зародилась не 100 тысяч лет и даже не миллион, а несколько миллионов лет назад. И возможно, что даже, по моему мнению, не на нашей планете, а скорее всего где-то на другой планете. И мы, возможно, были такими же Карибскими островами для них. Земля была для них, как для нас сейчас Карибские острова. Ну, то есть, так или иначе, был вот какой-то пришелец типа инопланетянина по имени Ра. Да, я думаю, тоже так. Который, собственно, и привнес жизнь там хорошим путем с точки зрения тогдашних обитателей. Да, возможно, выращивали тех же, как динозавров, может быть, для мяса, может быть, для развлечения. Действительно, может быть, для мяса в динозаврах было много. Спасибо большое, Дмитрий. Так Георгий есть у нас или нет? Алло, есть Георгий на связи? Ну, почему-то не удается нам соединиться. Если соединимся, то тогда расскажем. Я попробую, потому что я понимаю, что тема очень непростая, и размышлять о ней достаточно трудно. Однако, один из самых модных сегодня мотивов кино, такой мотив археологии, действительно, явно и для создателей фильма тоже имеет свой смысл. Между прочим, археологические приключения, вспомните Индиану Джонса, это один из самых популярных сюжетов приключенческого кино второй половины 20 века. Я вот что хотел сказать о происхождении жизни. Сегодня мне говорить бы не хотелось, ну, просто в силу того, что, наверное, это отдельная огромная тема. А вот о происхождении культуры в связи с фильмом «Звездные врата», как ни странно, несколько очень интересных слов сказать можно. Дело в том, правда, что проблема эта, как, собственно, и проблема возникновения культуры Египта, проблема действительно почти не имеющая своего разрешения. Ну, что мы знаем о происхождении современного человека? Мы знаем, что первые останки кроманьонца, то есть нас с вами, человека абсолютно современного телосложения, размеров мозга и всех остальных антропологических показателей, самые древние найденные остатки насчитывают где-то 75 тысяч лет. Существует множество археологов, которые спорят с этим, которые как бы считают, что кроманьонцы возникли гораздо раньше. Но, собственно, это даже не так принципиально. Я хочу сказать, что в действительности 35 тысяч лет назад в Европе и 25 тысяч лет назад в Африке, и тоже тут возможны споры, но в любом случае не более 35 тысяч лет назад появилось то, что мы с вами в школьных учебниках называли первобытным искусством. Да, и то, что известно как искусство эпохи неолита, пещерная живопись. Почему я сейчас вдруг вспоминаю о ней в связи с фильмом «Звездные врата»? Ну, потому что тогда они должны были, вот эти, вот этот Ра, как раз и появиться около 35 тысяч лет назад. То, что вроде бы археология знает точно, что существует некий абсолютно слепой период. 40 тысяч лет примерно. То есть больше, чем все известное нам существование современного человечества, начиная от тех самых первых наскальных рисунков, человечество молчало. Не было никакой культуры, не было никакого языка, не было никаких памятников письменности, не было никаких, как говорят, портативных форм первобытного искусства, то есть статуй. Не было ничего. Не было никакого самовыражения, которое бы в любом, в любой форме и виде дошло бы до нас. Хотя до нас дошли остатки пищи. И более того, мы с вами в школе тоже изучали и считали, что то, что нарисовано на скалах первобытной живописи, это и есть такая примитивная анимистская магия. Нас учили, что они рисовали на скалах свою дичь, то есть тех животных, на которые они будут охотиться, и верили, что если сначала нарисовать, а потом охотиться, это принесет удачу. Никакого отношения к действительности это не имеет, и это доказано, собственно говоря, давным-давно, поскольку вот как раз в пищевых отложениях эпохи неолита там совершенно другие животные, не те, что нарисованы на скалах. И более того, в большинстве случаев на скалах нарисованы и не животные, а полулюди, полуживотные. Так называемые теоантропы, то есть наполовину человек, наполовину животное. Кроме того, там есть масса всяких разных, других рисунков, которые не имеют никакого отношения к охоте. Ну, например, там есть изображения, которые очень похожи на сети рыболовные, только в них никогда нет рыбы, и рядом с ними никогда не нарисована никакая рыба. А эти сети как бы то окружают те или иные изображения, то составляют причудливые узоры, то как бы свиваются в кольцо. Кстати говоря, в кольцо очень похоже на в паре мест. В альбомах, конечно, первобытного искусства я обнаружил, что эти кольца очень похожи на то самое кольцо «Звездных врат», на кольцо телепортации. И вот какая удивительная вещь. В общем, споров о первобытном искусстве было очень много. До тех пор, пока не было сделано еще одного очень странного открытия, выяснилось, что вот как раз африканская наскальная живопись, которая сюжетно, ну, практически неотличима от европейской. Ну, конечно, вы понимаете, что ради экономии времени я как бы округляю какие-то вещи, какие-то различия. Так вот, выяснилось, что, оказывается, еще в 1928 году, как раз тогда, когда были, когда по версии фильма «Звездные врата» нашли те самые «Звездные врата», в ЮАР нашли, точнее говоря, вспомнили о существовании очень странных дневников. Дело в том, что выяснилось, что в Африке жило как раз до конца первой трети 20 века жило племя бушменов, которое, собственно говоря, никак не изменилось с эпохи неолита. И это племя, его старейшины прекрасно знали, что изображено на скалах, которые расписывали их далекие предки. Поскольку из поколения в поколение, из уст в уста передавалось значение этих скал и смысл этих самых рисунков. Сложилось так, что племя бушменов Сан было практически полностью уничтожено в начале 20 века колонизаторами белыми в Южноафриканской республике. Сейчас об этом тоже как-то не принято вспоминать, но, тем не менее, это чистая правда. К 1928 году не осталось ни одного живого потомка племени Сан. И вот как раз в 28 году обнаружили дневники четы этнографов, которые забирали из тюрем вождей племени Сан, добивались разрешения на это, селили их в своем доме. Они там жили, умирали, ели. И в обмен на это рассказывали этнографам о традиции своего племени. Осталось, оказывается, 90 томов дневника, рассказывающего об жизни этого племени. Так вот, выяснилось, что рисунки на скалах наносились в особых местах, шаманских местах. И изображали они путешествия людей в иные миры. Они изображали танец шамана, постепенное превращение шамана в духа животного, который потом поднимался на небо и общался там со своими небесными наставниками. Эту гипотезу изложил такой профессор Льюис Уильямс еще в 80-х годах 20 века. И это единственная гипотеза, которая позволяет объяснить все тайны наскальных рисунков. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Дорогая передача «Серебряные нити» и все православные слушатели, которые слушают. И всех православных поздравляю с праздником Спасибо Яблочного Спаса и как же все-таки православные относятся к инопланетянам? Мне всегда было очень интересно. К инопланетянам. Хочу провести одну параллель между двумя совершенно, наверное, несовместимыми книгами. Одну вы читали, это Петрарка «Посвящение монаху. Как расширить его время». И второй — Павел Амнуэль, «Приговоренный к высшей мере». Это брошюрка, вышедшая в начале 90-х. Но я совершенно не о том. Ведь существует, у меня медицинское образование, существует генетический код. И дезоксирибонуклеиновая кислота, она определяет все. Так, значит, она определяет и пришельцев тоже. И пришельцев тоже. Ведь это типа сим-карты, которая введена в наш несовершенный организм. Ну, все-таки, да, вот мне кажется, что уж православному-то человеку лучше вспомнить начало Ветхого Завета. Да, вначале было слово. А слово – это такая вибрация, которая вполне может представлять из себя и молекулу ДНК тоже. Ну так все-таки, какое же отношение православных к проблеме НЛО и пришельцев? Ну, я, в общем-то, разделяю религию и веру. Вера – это одно, религия совершенно другое, как Антарктида и Арктика. Юрий, я с вами согласен, но все-таки про пришельцев, если можно. А пришельцы, может быть, они есть, а может быть, нет. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот в этом, наверное, есть мучительная беда. Вы знаете, Юрий, был такой в начале 20 века замечательный, просто гениальный составитель православных хрестоматий Григорий Дьяченко. И у него есть хрестоматия, посвященная всяким необычным явлениям. Там вот есть в ней даже четкое отношение православных ко всем этим феноменам. Ну, в общем, да, что там говорить-то? Бесы все это, бесы. Но само слово «бесы» все равно не снимает вопроса. Это реальность или в том или ином смысле плод человеческого воображения? Вот видите, я сейчас попробовал рассказать длинную историю о том, что, по всей видимости, культура и религия, любые способы человеческого самовыражения начались с какой-то загадочной беседы с иными мирами. И единственное выражение материальной культуры, действительно древней культуры времен своего начала, вдруг оказывается способом путешествия в иные миры и общения там не с врагами вовсе, совсем не со злобным пришельцем по имени Ра, а с учителями, которые делают шамана шаманом и позволяют ему потом царить людей и управлять движением племени по пескам. Это же Африка, это племя, которое живет в пустыне, и правильное направление движения к воде иногда бывает определить очень трудно. Причем вот как раз для путешествия в иные миры люди и собирались около скал в определенных местах по той простой причине, что художники древние гениально использовали особенности скалы. Когда смотришь на такие скалы, появляется впечатление, что фигура выступает из скалы, как бы пытается выйти из нее. Скала является барьером, за которым какая-то жизнь. Они подчеркивали естественные трещины, выступы, впадины и превращали их вот в териантропов, в смесь животных и человека, в странное ощущение полета и проникновения. Есть фигуры, которые как бы нарисованы наполовину. Наполовину в скале, а наполовину как бы это изображение перед нами. Скалы были для них барьером, через который можно было проникнуть в иной мир. Своего рода, если хотите, вот этим самым звездным кольцом. Человечество почему-то всегда от самого начала, с этого, видимо, и началась явная история, история написанная, изображенная, почему-то всегда страстно желала этого общения. И поэтому недаром, наверное, все фантастическое кино, да и не только фантастическое, экраны телевизоров наполнены всеми сообщениями, версиями, сюжетами про неопознанные летающие тарелки и любые голоса из мира иного. Ну, видите, иногда они даже звучат в музыке. You hurt me bad. Christmas song. Oh, baby toy, get ready, you ain't got long. So bring the gas, don't need no air. Fill me up with all them good things you got there. I'm feeling high, so get ready, I don't care. You cut them skies like whipping poles, cause I can't kiss or eat the food I like the most. You swell my face, but get ready, you'll be erased. You came to me one rainy day, and all the doctors said that you might go away. But you is blocked, and thick as chalk, you're here to stay. Серебряные нити. Ну что ж, попробуем продолжить странную нашу тему. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер всем слушателям. Вы из Ростова-на-Дону? Да. Слушаем вас. Значит, по поводу НЛО. Меня не похищал никто, и контакта я как бы не имел. Но тем не менее, сейчас много фильмов. Вот буквально недавно был фильм про НЛО, и показали Кирсана Илинджина, президента Калмыкии, как вы знаете. Он говорит, что... Его лично похищали, увозили на планету, потом показали, там привезли его сюда. Мало того, он говорит, что многие из даже правительства имели такие контакты, но об этом молчат, потому что люди не поймут. Но на самом деле, действительно, наверное, не поймут. Но про Илимжинова я видел сам лично, поэтому можете с ним связаться, наверное. Теперь, с точки зрения православия, тут спросили, я беседовал, мне эта тема тоже интересна, с батюшкой. Он говорит, а вы их видели? Я говорю, нет. Ну вот и все, на этом разговор закончен. Я говорю, батюшка, ну неужели вы думаете, что Господь Бог только для Земли? А все, то, что Он создал, все, что мы видим, звезды, планеты, ну что, привело его как бы недоумение и замешательство. Этот вопрос, они, наверное, не задумываются, и вот в рамках того, что им положено, то, наверное, и отвечает прихожанам. Спасибо большое, Виктор. Спасибо. Ну, в общем, в большинстве случаев так и происходит, хотя, ну, конечно, задумываются. И просто, наверное, если захотите, стоит об этом поговорить отдельно. Так вот, о похищениях. Я сейчас, конечно, не про Кирсана Илинджинова. Не могу подтвердить, не опровергнуть вашу информацию. Но могу сказать вот что. Удивительная вещь. Вот те самые наши предки эпохи неолита рисовали, как они поднимаются в небах на веревках. Или веревки спускаются оттуда с неба, пробиваются из-под скалы и уводят человека в иной мир. А люди, которых похищали летающие тарелки, рассказывают о струнах или лучах света, по которым они поднимаются на космический корабль или по которых их затягивает на космический корабль. Вот, например, один отчет о похищении, записанный в американском исследовании. Казалось, что эти нити или струны купаются в свете, который был повсюду. Существа сверху советовали ему не бояться. Артур поднимался по струне, как если бы его тянула вверх какая-то невидимая сила. Одним концом эта нить света была присоединена к космическому кораблю, как если бы это была телефонная линия или что-то тому подобное. А вот записи из тетрадей тех самых, о которых я рассказывал, покойных вождей племени Сан. «Когда я подхожу к веревке, она возносит меня на небо. Голоса учителей говорят, не бойся. Хотя иногда, подойдя к веревке, я вдруг переношусь в другое место. А порой она как будто пропущена сквозь тебя и поднимает, затягивает куда, тебя куда-то наверх». Как видите, рассказы очень похожи. Их можно, кстати говоря, сопоставлять в очень разных аспектах. Но вот что интересно. Профессор Льюис Уильямс, который, собственно говоря, был антропологом и археологом, и который совершенно... задачей которого было понимание того, что же все-таки нарисовано на скалах, что же рисовали люди эпохи неолита, выяснил, что существует как бы особое специфическое состояние сознания, которое он называл трансом. Просто транс – это сейчас такое общеупотребимое слово, которое достаточно разные состояния имеет в виду. Но он изучал те трансы, с помощью которых человек переносился в иную реальность. И вот удивительная вещь. В этих трансах Льюис Уильямс практически описал те самые «Звездные врата». Вообще считается, что, помните, мы говорили, что около, как минимум только в Америке, около 2 миллионов человек признаются, что они пережили феномены похищения инопланетянами. А вот профессор Уильямс, и, собственно говоря, не он один, считает, что существует примерно столько же людей, которые способны испытывать вот этот вот транс, впадать в состояние, в котором они переносятся в иные миры, спонтанно. Бушмены Сан, кстати говоря, не использовали для этого никаких наркотиков. Способом перехода в транс был танец. Это был танец, изнурительный танец, который длился иногда больше суток непрерывно. И когда шаман в изнеможении, падал на землю, он впадал в транс и вот по этим самым веревкам поднимался в иную реальность. Но все начиналось не с веревок, не с чувства света, не с чувства подъема, а с того, что сначала субъект видит... Субъект – человек. Я пытаюсь цитировать профессора Льюиса Уильямса. Человек видит то, что мы называем энтопическими феноменами. Ну, вспышки геометрической формы, которые просто плавают перед закрытыми глазами. Через некоторое время мозг начинает пытаться осмыслить эти феномены, и они начинают сливаться в какие-то светящиеся изображения тех самых веревок, змей, чаще всего змей, между прочим. А после того, как начинается третья стадия транса, в видениях человеческих наблюдается качественная перемена. Подавляющее большинство у шаманов и людей разного рода клинических опытов видели что-то вроде водоворота или вращающегося тоннеля, который вот во внутреннем пространстве начинал вращаться, и в центре его образовывался вихрь, даже чем-то похожий на вихрь воды. Вот если кто-то из вас видел хотя бы фрагменты сериала или фильма Рональда Эммериха «Звездные врата», то в центре, да, помните, там находится такое нечто похожее на водное пространство. Так вот, человек чувствует, что в его сознании, воображении образуется что-то вроде воронки. А по краям этой воронки или этого вращающегося тоннеля по краям этих внутренних звездных врат покрывает решетка из квадратов или близких квадратов, квадратам геометрических символов, в которых мелькают какие-то символы или какие-то символы или какие-то изображения. Отчасти вот это край воронки, эти квадраты, они чем-то начинают напоминать экраны телевизоров. Образы, которые возникают на этих экранах, в конце концов начинают увеличиваться, полностью перекрывают воронку, и человек попадает в зону общения с представителями иной реальности. Вот как это интересно выглядит. И, соответственно, та самая сетка, которая так часто встречается, загадочная сетка, которая так часто встречается в наскальной живописи, это изображение вот этих самых внутренних звездных врат. Врат воображения, с помощью которых человеческое сознание, видимо, действительно способно попадать в другую реальность. Ну, просто в качестве гипотезы, не в качестве полного утверждения. Просто для того, чтобы закончить передачу, я, конечно, хочу сказать, что в какой-то момент цивилизация и культура, наша цивилизация и культура, категорически решила себя чувство реальности вот этих самых звездных врат внутри человеческой души. И, может быть, от того, что мы не умеем попадать в эти врата и не умеем советоваться с иной реальностью, которая вовсе не так далека от нас, как кажется обычно, может быть, от того, что мы стали бояться этой реальности, считая ее болезнью, чем-то чуждым, галлюцинациями, которые способны свести с ума, мы не можем больше найти пути по своей пустыне, по пустыне нашей жизни, в отличие от тех самых бушменов. Ну и просто, может быть, для того, чтобы увидеть какие-то другие аспекты этой темы, давайте в ближайший понедельник попробуем поговорить о законах человеческого одиночества. Еще раз о том, что это такое и какие законы можно нащупать в том, что человек чувствует себя одиноким. Спасибо всем. Спокойной ночи.